Глава вторая. О времени. Параграф четвертый. Метафизическое истолкование понятия времени. Первое. Время не есть эмпирическое понятие, выводимое из какого-нибудь опыта. В самом деле, одновременность или последовательность даже не воспринимались бы, если бы в основе не лежало априорное представление о времени. Только при этом условии можно представить себе, что события происходят в одно и то же время, вместе или в различное время, последовательно. Второе. Время есть необходимое представление, лежащее в основе всех созерцаний. Когда мы имеем дело с явлениями вообще, мы не можем устранить само время, хотя явление прекрасно можно отделить от времени. Следовательно, время дано априори. Только в нем возможна вся действительность явлений. Все явления могут исчезнуть, само же время, как общее условие их возможности, устранить нельзя. Третье. На этой априорной необходимости основывается также возможность аподектических основоположений об отношениях времени или аксиом о времени вообще. Время имеет только одно измерение. Различные времена существуют не вместе, а последовательно. Различные пространства, наоборот, существуют не друг после друга, а одновременно. Эти основоположения нельзя получить из опыта, так как опыт не дал бы ни строгой всеобщности, ни аподектической достоверности. На основании опыта мы могли бы только сказать, так свидетельствует обыкновенное восприятие, но не могли бы утверждать, что так должно быть. Эти основоположения имеют значение правил, по которым вообще возможен опыт. Они наставляют нас до опыта, а не на основании опыта. Четвертое. Время есть не дискурсивное, или, как его называют, общее понятие, а чистая форма чувственного созерцания. Различные времена – суть лишь части одного и того же времени. Но представление, которое может быть дано лишь одним предметом, есть созерцание. К тому же положение о том, что различные времена – не могут существовать вместе, нельзя вывести из какого-либо общего понятия. Это положение синтетическое и не может возникнуть из одних только понятий. Следовательно, оно непосредственно содержится в созерцании времени и в представлении о нем. Пятое. Бесконечность времени означает не что иное, как то, что всякая определенная величина времени – возможно только путем ограничений одного лежащего в основе времени. Поэтому первоначальное представление о времени должно быть дано как неограниченное. Но если части предмета и всякую величину его можно представить определенными лишь путем ограничения, то представление о целом не может быть дано через понятие, так как понятие содержит только подчиненные представления. В основе понятий должно лежать непосредственное созерцание. Параграф 5. Трансцендентальное истолкование понятия времени. По этому вопросу я могу сослаться на пункт 3 параграфа о метафизическом истолковании, куда я, ради краткости, поместил то, что имеет, собственно, трансцендентальный характер. Здесь я прибавлю только, что понятие изменения и вместе с ним понятие движения, как перемены места, возможно только через представление о времени и в представлении о времени. Если бы это представление не было априорным, внутренним созерцанием, то никакое понятие не могло бы уяснить возможность изменения, то есть соединения противоречащих противоположных предикатов в одном и том же объекте, например, бытия и небытия одной и той же вещи в одном и том же месте. Только во времени, а именно друг после друга, два противоречащих противоположных определения могут быть в одной и той же вещи. Таким образом, наше понятие времени объясняет возможность всех тех априорных синтетических знаний, которые излагает общее учение о движении, а оно довольно плодотворно. Параграф 6. Выводы из этих понятий. А. Время не есть нечто такое, что существовало бы само по себе или было бы присуще вещам как объективное определение, и, стало быть, оставалось бы, если отвлечься от всех субъективных условий созерцания вещей. В самом деле, в первом случае оно было бы чем-то таким, что могло бы быть действительным даже без действительного предмета. Во втором же случае, будучи определением или порядком, присущим самим вещам, оно не могло бы предшествовать предметам, как их условия, и не могло бы познаваться априори и быть созерцаемым априори посредством синтетических положений. Напротив, априорное знание и созерцание вполне возможны, если время есть не что иное, как субъективное условие, при котором единственно имеют место в нас созерцание. В таком случае эту форму внутреннего созерцания можно представить раньше предметов, стало быть, априори. Б. Время есть не что иное, как форма внутреннего чувства, то есть созерцание нас самих и нашего внутреннего состояния. В самом деле, время не может быть определением внешних явлений. Оно не принадлежит ни к внешнему виду, ни к положению и тому подобному. Напротив, оно определяет отношение представлений в нашем внутреннем состоянии. Именно потому, что это внутреннее созерцание не дает никакого образа, мы стараемся устранить и этот недостаток с помощью аналогий и представляем временную последовательность с помощью бесконечно продолжающейся линии, в которой многообразное составляет ряд, имеющий лишь одно измерение, и заключаем от свойств этой линии ко всем свойствам времени, за исключением лишь того, что части линии существуют все одновременно, тогда как части времени существуют друг после друга. Отсюда ясно также, что представление о времени само есть созерцание, так как все его отношения можно выразить посредством внешнего созерцания. С. Время есть априорное формальное условие всех явлений вообще. Пространство, как чистая форма всякого внешнего созерцания, ограничено как априорное условие лишь внешними явлениями. Другое дело время. Так как все представления, все равно имеют ли они своим предметом внешние вещи или нет, принадлежат сами по себе как определение нашей души к внутреннему состоянию, которое подчинено формальному условию внутреннего созерцания, а именно времени, то время есть априорное условие всех явлений вообще. Оно есть непосредственное условие внутренних явлений нашей души и тем самым косвенно также условие внешних явлений. Если я могу сказать априори, что все внешние явления находятся в пространстве и априори определены согласно отношениям пространства, то, опираясь на принцип внутреннего чувства, я могу сказать в совершенно общей форме, что все явления вообще, то есть все предметы чувств, существуют во времени и необходимо находятся в отношениях времени. Если мы отвлечемся от способа, каким мы внутренне созерцаем самих себя, и посредством этого созерцания охватываем способностью представления также все внешние созерцания, стало быть, если мы возьмем предметы так, как они могут существовать сами по себе, то время есть ничто. Оно имеет объективную значимость только в отношении явлений, потому что именно явления – суть вещи, которые мы принимаем за предметы наших чувств, но оно уже не объективно, если отвлечься от чувственной природы нашего созерцания, то есть от свойственного нам способа представления, и говорить о вещах вообще. Итак, время есть лишь субъективное условие нашего человеческого созерцания, которое всегда имеет чувственный характер, то есть поскольку мы подвергаемся воздействию предметов и само по себе вне субъекта есть ничто. Тем не менее, в отношении всех явлений, стало быть, и в отношении всех вещей, которые могут встретиться нам в опыте, оно необходимым образом объективно. Мы не можем сказать, что все вещи находятся во времени, потому что в понятии «вещи» вообще мы отвлекаемся от всех видов созерцания вещи, между тем как созерцание есть то именно условие, при котором время принадлежит представлениям о предметах. Но если это условие присоединено к понятию «вещи», и если мы скажем, что все вещи, как явления, как предметы чувственного созерцания, находятся во времени, то это основоположение обладает объективной истинностью и априорной всеобщностью. Таким образом, наши утверждения показывают эмпирическую реальность времени, то есть объективную значимость его для всех предметов, которые когда-либо могут быть даны нашим чувствам. А так как наше созерцание всегда чувственное, то в опыте нам никогда не может быть дан предмет, не подчиненный условию времени. Наоборот, мы оспариваем у времени всякое притязание на абсолютную реальность, так как оно при этом было бы абсолютно присуще вещам, как условия или свойства их, даже независимо от формы нашего чувственного созерцания. Такие свойства, присущие вещам самим по себе, вообще никогда не могут быть даны нам посредством чувств. В этом, следовательно, состоит трансцендентальная идеальность времени, согласно которой оно, если отвлечься от субъективных условий чувственного созерцания, ровно ничего не означает и не может быть причислено к предметам самим по себе, безотносительно к нашему созерцанию, ни как субстанция, ни как свойство. Однако эту идеальность, как и идеальность пространства, нельзя приравнивать к обману чувств, так как при обмане чувств мы предполагаем, что само явление, которому приписываются эти предикаты, обладает объективной реальностью, между тем, как здесь эта объективная реальность совершенно отпадает, за исключением того случая, когда она имеет только эмпирический характер, то есть поскольку сам предмет рассматривается только как явление. Замечание об этом можно найти выше в первом разделе. Параграф 7. Пояснение. Против этой теории, признающей эмпирическую реальность времени, но отрицающей его абсолютную и трансцендентальную реальность, проницательные люди высказывают одно возражение столь единодушно, что, я полагаю, оно должно естественным образом возникнуть у каждого читателя, для которого непривычны такие рассуждения. Оно состоит в следующем. Изменения действительны, это доказывает смена наших собственных представлений, если бы мы даже стали отрицать все внешние явления вместе с их изменениями, а так как изменения возможны только во времени, то, следовательно, время есть нечто действительное. Ответить на это возражение нетрудно. Я целиком принимаю этот довод. Время в самом деле есть нечто действительное, а именно оно – действительная форма внутреннего созерцания. Следовательно, оно имеет субъективную реальность в отношении внутреннего опыта. Иными словами, я действительно имею представление о времени и о своих определениях в нем. Значит, время следует считать действительным не как объект, а как способ представлять меня самого как объект. Но если бы я сам или какое-нибудь другое существо могли созерцать меня без этого условия чувственности, то те же определения, которые теперь представляются нам как изменения, дали бы знание, в котором вообще не было бы представления о времени. И, стало быть, не было бы также представления об изменениях. Таким образом, у времени остается эмпирическая реальность как условие всякого нашего опыта, и на основании приведенных выше соображений нельзя за ним признать абсолютную реальность. Оно есть не что иное, как форма нашего внутреннего созерцания. Я могу, правда, сказать, что мои представления следуют друг за другом, однако это значит лишь, что мы сознаем их как сменяющиеся во времени, то есть согласно форме внутреннего чувства. Поэтому время не есть нечто само по себе существующее. Оно не есть также определение, объективно присущее вещам. Если устранить частное условие нашей чувственности, то исчезнет также понятие времени. Оно присуще не самим предметам, а только субъекту, который их созерцает. Причина, почему это возражение делается столь единодушно, а именно теми, кто все же не находит убедительных доводов против учения об идеальности пространства, состоит в следующем. Абсолютную реальность пространства они не надеялись доказать аподектически, так как им поперек дороги стоит идеализм, согласно которому действительность внешних предметов нельзя строго доказать. Между тем, как действительность предметов наших внутренних чувств, меня самого и моих состояний, непосредственно очевидна благодаря сознанию. внешние предметы могли оказаться лишь видимостью, тогда как предметы внутреннего чувства, по их мнению, неоспорима суть нечто действительное. Однако они упустили из виду, что и те, и другие предметы, хотя и нельзя оспаривать их действительность как представлений, тем не менее суть лишь явление, а явление всегда имеет две стороны. Одну, когда объект рассматривается сам по себе, независимо от способа, каким он созерцается, и именно потому свойства его всегда остаются проблематичными. И другую, когда принимается во внимание форма созерцания предмета, которую, хотя она действительно и необходимо присуща явлению предмета, следует искать не в предмете самом по себе, а в субъекте, которому предмет является. Тем самым пространство и время – суть два источника познания, из которых можно априори почерпнуть различные синтетические знания. Блестящим примером этого служит чистая математика, когда дело касается знания о пространстве и его отношениях. Пространство и время вместе взятые – суть чистой формы всякого чувственного созерцания. И именно благодаря этому возможны априорные синтетические положения. Однако эти источники априорного познания, как раз благодаря этому обстоятельству, благодаря тому, что они лишь условия чувственности, определяют свои границы, а именно – касаются предметов, лишь поскольку они рассматриваются как явления, они представляют вещи сами по себе. Только явление – суть сфера приложения понятий пространства и времени, а за их пределами невозможно объективное применение указанных понятий. Впрочем, достоверность опытного знания вполне обеспечивается этого рода реальностью пространства и времени. Мы уверены, в опытном знании совершенно одинаково. Независимо от того, присущи ли эти формы вещам самим по себе или необходимым образом только нашему созерцанию этих вещей. Наоборот, те, кто признает абсолютно реальность пространства и времени, все равно считают ли они их субстанциями или только свойствами, неизбежно расходятся с принципами самого опыта. В самом деле, если они придерживаются первого взгляда, к нему обычно склоняются представители математического естествознания, то они должны признать наличие двух вечных и бесконечных, обладающих самостоятельным бытием, нелепости пространства и времени, которые существуют, не будучи, однако, чем-то действительным, только для того, чтобы охватывать собой все действительное. Если же они придерживаются второго взгляда, как некоторые естествоиспытатели метафизики, и смотрят на пространство и время, как на отвлеченные от опыта, хотя и смутно представляемые в этом отвлечении отношения, сосуществования или последовательности между явлениями, то они вынуждены отрицать значимость или, по крайней мере, аподектическую достоверность априорных математических учений в отношении действительных вещей, например, в пространстве, так как эта достоверность не может быть достигнута апостериори. И так как, согласно этому учению, априорные понятия о пространстве и времени – суть продукт воображения, источник которого действительно следует искать в опыте. А путем их отвлечения из отношений опыта, воображение создало нечто содержащее, правда, то, что общо этим отношениям, но не могущее существовать без ограничений, налагаемых на них природой. Сторонники первого мнения выигрывают в том отношении, что делают сферу явлений свободной для математических положений. Однако именно вследствие этого они запутываются, когда рассудок хочет выйти за эту сферу. Сторонники второго мнения выигрывают в том отношении, что представления о пространстве и времени не препятствуют им, когда они хотят судить о предметах не как о явлениях, а лишь в отношении к рассудку. Зато они не могут указать основания возможности априорных математических знаний, так как у них нет истинного и объективно значимого априорного созерцания, и не могут привести законы опыта в необходимое согласие с априорными математическими положениями. Наша теория, указывающая истинные свойства этих двух первоначальных форм чувственности, свободна от затруднений обоего рода. Трансцендентальная эстетика – заключает в себе в конце концов не более чем эти два элемента, а именно пространство и время. Это ясно из того, что все другие относящиеся к чувственности понятия, даже понятие движения, соединяющее в себе и пространство, и время, предполагают нечто эмпирическое. Движение предполагает восприятие чего-то движущегося, но в пространстве, рассматриваемом самом по себе, нет ничего движущегося. Поэтому движущееся должно быть чем-то таким, что обнаруживается в пространстве только опытом. Стало быть, представляет собой эмпирическое данное. Точно так же трансцендентальная эстетика не может причислять понятие изменения к своим априорным данным. Изменяется не само время, а нечто, находящееся во времени. Следовательно, для этого понятия требуется восприятие какого-нибудь бытия и последовательности его определений, стало быть, опыт.